Алмазный язык. Дивишься драгоценности нашего языка. Что ни звук, то и подарок. Все зернисто, крупно, как сам жемчуг. И право иное название еще драгоценнее самой вещи. Гоголь. Родник в мелколесье. Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск. Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет, и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики. Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света. Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова. Аквамарин считается по своему имени, аквамарин – морская вода, камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри, совершенно серебряным, именно серебряным, а не белым, огнем. Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд. Очевидно, эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота все же кажется нам необъяснимой. Сравнительно легко объяснить происхождение поэтического излучения многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием. Но действие самого слова, а не понятие, которое оно выражает, на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как «зорница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии. Конечно, это ощущение слов очень субъективно, на нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так я воспринимаю и слышу это слово. Но я далек от мысли навязывать это восприятие другим. Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой. Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает до косточки свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. Для всего, что существует в природе, воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав, в русском языке есть великое множество хороших слов и названий. Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш словарь, у нас есть помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка – сам народ. Крестьяне, паромщики, пастухи, пасечники, охотники, рыбаки, старые рабочие, лесные объездчики, бакинщики, кустари, сельские живописцы, ремесленники и все те бывалые люди, у которых что ни слово, то золото. Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником. Мне кажется, что я где-то уже рассказывала об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придется повторить старый рассказ. он имеет значение для разговора о русской речи. Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото. Потом оно высохло, заросло. И сейчас о нем напоминал только глубокий вековой мох. Небольшие окна колодца в этом мху да обилие багульника. Я не разделяю распространенного пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много своеобразной прелести. Юные деревца всех пород, ели сосна, осина и береза, растут дружно и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице. Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашел многие черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелек и веточка живут своей отдельной, живописной жизнью и потому особенно заметны и хороши. Кое-где в мху, как я уже говорил, попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца все время поднимается тихая струя, и в ней вертятся сухие листики-брусники и желтые сосновые иглы. Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. Она попахивала скипидаром. «Родник», — сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошел на дно неистово барахтавшийся жук. «Должно, Волга тоже начинается из такого оконца». «Да, должно быть», — согласился я. «Я большой любитель разбирать слова», — неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся. «И вот скажи на милость, бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя». Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил. «Вы, говорят, вроде книги пишете?» «Да, пишу». «Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное? А я вот как не прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по лесу, перебираешь в голове слово за словом, и так их прикинешь, и этак. Откуда они взялись? Да ничего не получается. Познаний у меня нет, не обучен. А бывает, найдешь слово объяснение и радуешься. А чему радоваться? Мне не ребят учить, я лесной человек, простой обходчик». «А какое слово к вам привязалось сейчас?» — спросил я. «Да вот этот самый родник. Я это слово давно приметил. Все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно от того, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется, течет через всю нашу матушку-землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит. Родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой. Как бы родня, — повторил он и засмеялся. Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка. Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключалась в этих словах.